Глава 18. Всю ночь они проспали, обнявшись. И Елена почти поверила, что в их жизни наступила новая эпоха. Эпоха преданности и искренности, без сомнений, травм и сложностей, которые то и дело разделяли их непреодолимыми барьерами. Ее разбудил телефон. Она с трудом открыла глаза и, щурясь от голубоватого света экрана, ответила на звонок. Сарат, еще до конца не проснувшись, услышал хриплый голос Елены. Он приподнялся. Елена сидела на краю постели. Она молчала, но выражение ее лица не предвещало ничего хорошего. Елена встала и вышла из комнаты. Сарат посмотрел на ее обнаженный силуэт, четкий, как в театре теней, и последовал за ней. В гостиной Елены не было. Он заглянул на кухню. Елена уже закончила разговор и теперь боролась с кофемашиной, пытаясь вставить в нее капсулу. «Да что с тобой опять такое, чертова машина?» Саратый бросил взгляд на часы на духовке. 6:10. Он жестом предложил Елене помощь. Она отступила и облокотилась о столешницу, потирая виски. «Что случилось?» — спросил он, осматривая кофеварку, в которой просто скопилось слишком много использованных капсул. «Рейс, в нее стреляли». «Что?» Сарат из замер и посмотрел на Елену. «Как она?» «Похоже, ничего страшного, но пока до конца не ясно. Ее отвезли в больницу 12 октября». «Ты с ней разговаривала?» «Нет, мне позвонил Рентеро. Он сам только что туда приехал». «Поехали». «Нет, Анхель, нельзя. Мы не знаем, что произошло. Если мы там появимся, вся работа Рейс пойдет на смарку. Рентеро перезвонит, как только поговорит с ней. Я уверена, с Рейс все будет в порядке». Елена видела, что ей не удалось успокоить Сараты. «Позвоню Ардунье», — сказал он и вышел. Только теперь Елена сообразила, что стоит посреди кухни голая. Рентеро вошел в палату. Под глазами Рейс, еще мутными от пережитого страха, залегли глубокие тени. Справа, в районе талии, ей наложили повязку. Медсестра взяла у нее кровь на анализ и измерила температуру. Рядом, прислонившись к стене, стоял Фабиан. Рентеро метнул на него быстрый взгляд и присел к племяннице на постель. «Как же я испугался, Рейс! Ты как?» «Нормально. Ничего страшного. Пуля прошла по касательной. Мне уже сделали миллионы анализов. Проверяют, не задеты ли внутренние органы». Рентеро обеспокоенно покосился на повязку. Еще несколько сантиметров, и Рейс прострелили бы печень. Он обнял племянницу и шепнул ей на ухо. «Что случилось?» Рейс вздохнула и взглянула на Фабиана. Тот, казалось, думал о своем. «Перестрелка с нариками». «Ты что, пошла на облаву? Без бронежилета?» Фабиан откашлялся, прежде чем вступить в разговор. «Нам стукнули, мы поехали на место посмотреть, что происходит. Вальдемора — заброшенный завод, мы не знали, чего ждать». «Насколько я знаю, Вальдемора не входит в зону ответственности полиции Вильяверте». «Это правда, но дело в том, что мы уже несколько лет гоняемся за местным наркобароном, колумбийцем по имени Уэльсон Кабелья. Можете посмотреть его досье». «Не хотелось снова его упустить». «Вам удалось его взять?» «Нет, к сожалению, нет. Все пошло наперекосяк, завязалась перестрелка. Очень жаль, что так получилось. Рейс еще легко отделалась». «Я сама виновата», — добавила Рейс тонким голосом. «Была невнимательна». «Я выпишу ордер на арест этого колумбийца. Он у меня так просто не отделается». Рентеро встал и уставился на Фабиана. Ему хотелось разбить ружу этому голубоглазому громиле, который явно был пешкой в чьей-то игре. «Это нам очень поможет, комиссар. Прошу прощения, я должен отчитаться перед коллегами о состоянии Рейс. Они очень волнуются». Когда Фабиан вышел, Рентеро схватил племянницу за руки и заглянул ей в глаза. «Говори правду. Все было так, как рассказал этот тип?» «Да, честное слово. Облава, перестрелка. Я вела себя неосторожно. Хорошо, что Фабиан вовремя меня вытащил, а то было бы еще хуже». «Ты вернешься в ОКА?» «Нет», — отрезала Рейс. «Я работаю в полиции. Такое могло случиться где угодно. Не только в Вильяверде. Хватит разговаривать со мной, как с ребенком». Марьяха положила трубку и пересказала Элене все, что узнала о состоянии здоровья Рейс. Пуля ее только поцарапала. Ничего страшного. Останется довольно уродливый шрам, вот и все. Ее сегодня выпишут. «Спасибо, Марьяха. Съезжу к ней, надо узнать, что там случилось». «Ее раскрыли. Вот что случилось. Ты что, сама не понимаешь? Пора ее оттуда вытаскивать». Ардуни с утра был на нервах и без конца шагал туда-сюда по переговорной. Внезапно раздался звонкий голос Мануэлы. «Если эти типы из-за дела такие опасные, разве не рискованно резко выдергивать ее из бригады? Они сразу поймут, что она за ними шпионила, и тогда... Но не знаю, найдут ее, даже если она уйдет из Вильяверте». «Мы ее защитим». В голосе Ардуни не было уверенности. Все понимали, что Мануэла права. Разве работа в ОКА делает тебя неуязвимым? Разве Ческа не погибла? «Нужно найти другой способ продвинуться в деле Эскартина», — сказал Сараты. Элена удивилась, что, в отличие от Ардуньи, он не обвинял ее в случившемся с Рейс. «Мануэла права. Рейс выдергивать нельзя. Но и мы не можем сидеть, сложа руки». «Где Буэндия?» — обратилась к Мануэле Марьяха. «Или ты теперь за него?» «Доктор Буэнди сейчас не в Мадриде. Хотите, я ему позвоню?» «Я сама ему позвоню». «Интересно, что за неотложные дела заставили его уехать в такой момент?» Элена достала телефон и вышла из переговорной, набирая номер Буэнди. Ранним утром в офисе на Баркиле почти никого не было. Только одинокий дежурный заканчивал обход. Буэнди ответил спустя несколько гудков. В переговорной Сарата, Марьяха и Мануэла сидели молча. Ардуни время от времени недовольно восклицал. «Мы не можем это так оставить. Мы бросили ее, как из картины бросили его товарищи». Никто с ним не спорил. Все понимали его чувства и позволяли ему отвести душу. Элена вернулась в переговорную. «Сарата, Ардунья, в Куатро Вьентас нас ждет самолет. На выход, прямо сейчас». «Что случилось?» Вопрос Сараты повис в воздухе. Элена вышла, даже не дослушав его. Самолет сел в Ла-Корунья, где Буэнди уже ждал их в машине местной полиции. Они поехали на корабельную верфь. Рядом с судном, стоящим в сухом доке, находилась строительная бытовка, по периметру окруженная полицейской лентой. По пути из аэропорта Буэнди ввел коллег в курс дела. Но пока они не увидели в бытовке труп, им было трудно поверить в случившееся. Сначала все подумали, что обнаружена девушка из картины. Но труп принадлежал мужчине старше 60. Его живот пересекал неровный вертикальный шов, а между стежками выглядывала ладонь. Крошечная, покрытая кровью ручка младенца, который будто пытался вырваться на свободу, раздвинув кожу.